тишине звенели мухи. Курс изнывал. Наполовину лысый, наполовину выбритый ветеран с целым пучком разноцветных нитей на плече, около двух десятков наград за безупречную службу, читал очерки из жизни великих старцев. За страсть к цифрам ветеран получил прозвище «Арифмометр». Вся история была для него потоком цифр. Он без запинки мог перечислить, сколько самолетов имели удоки в минувшей войне, на каком из фронтов какое количество танков имели воюющие стороны, сколько человек в какой битве погибли. Но жизнь великих старцев была его коньком. Тут он не просто говорил, пел. Апоплексическая внешность еще более усугубляла лиризм повествования. Ветеран расхаживал перед курсом, по-военному держа руку за обшлагом костюма. Шеи у него не было, и поворачивался он всем корпусом, время от времени демонстрируя спину, начинавшуюся в буквальном смысле слова от затылка и отделенную от него лишь рядом глубоких складок. И тогда великий Гуско накрыл спящего солдата своей шинелью. «Записали? Следующий раздел. Беззаветная преданность режиму». «Вот зануда-то, вот зануда!» — пробормотал сидящий рядом тылка Тон и вновь уткнулся в подшивку газет с детективами. Беско рассеянно подумал. «Будешь занудой, коли предмет таков. Кто верит этим сказкам?» — в который раз удивился он. «Ну, в детстве куда ни шло». Ему вспомнилась деревня. В год окончания школы умерла старая Сея. Еще осенью простудилась. Первое время по привычке еще пыталась что-то делать по хозяйству, но приступы кашля были так сильны, что к морозам она уже лежала, не пытаясь вставать. По хозяйству помогала Лилин. Убогая засыпушка преображалась, когда девушка появлялась там. И обед был сварен, и пол подметен, а веточка горькой барины в кувшине превращала грязную казарму тетки Сеи в настоящий уютный дом. Переменилась и тетка. То ли почувствовала близкую смерть, то ли просто потому, что было не до газа, но стала она даже говорить иначе, задумываясь, как бы проверяя слова на пригодность. За неделю до смерти уже не ела. В последнюю неделю подозвала как-то Беска к себе, попросила сесть. Долго собиралась силами, будто примерялась к себе, своей памяти и Беска. И, наконец, заговорила. Почти до утра, откуда только силы взялись. Не всегда связано, перескакивая с одного на другое, рассказывала Сея, как жили они в первые дни после установления режима, как прошли по селам уравнители, переписывая тех, к кому милостив был император и жестока совесть. Всей семьей были сосланы на острова, где на загрузке барж работали и дед, и бабушка мальчика, в ту пору беременная матерью Беска. «Беда всегда висела над нашим родом», — сделала вывод Сея. Отец при погрузке баржи был зажат пакетом бревен и скончался на палубе. Мать в считанные дни родила девочку, слабенькую Лолон. Некоторое время жили втроем. Судьба не была до конца жестока, и, победствовав, мать устроилась поломойкой к подвижнику режима, возглавлявшему одну из контор порта. А через 5 лет не стало и матери. «Все там на островах болели», — вспоминала Сея. «Воздух там гнилой. Болячка какая привяжется на коже, не сведешь». С 5-летней сестрой на руках, сама еще девочка, Сея с островов все же вырвалась. Свет не без добрых людей, помогли устроиться на сухогруз, идущий до материка. Списавшись с судна, несколько дней моталась по вокзалу, пытаясь достать билеты на поезд. «И почему так надо было туда, где родилась?» — с удивлением спрашивала себя Сея. «И не птицы, а поди вот. Себя отдала, чтобы доехать. Снасильничали, да и пустили в почтовый вагон. Так и доехала, мать твою довезла. Забавная была девчонка Ло, смышленая. Скажешь, тихо! Замрет, не двинется, пока не скажешь «ушли». И не дышит вроде. Такая забавная». Беска слушал, наливаясь ужасом. Покачиваясь на лавке, он просидел всю ночь, понимая, что сегодня в нем безвозвратно что-то сломалось. О войне Сея говорила скупо и совсем не так, как рассказывали фильмы. В рассказах тетки война представлялась отвратительной и грязной работой, а совсем не тем местом, где люди с охотой умирали за режим и за великих старцев. С фронта она вернулась без ноги и беременной. Рожала в том же госпитале, где долечивалась после ранения. Об отце Беска вспоминала с уважением. Это был врач, намного старше матери Беска. Он помог Сее устроиться санитаркой в больницу и справил ей приличный протез. Потом грянула беда. Отца Лена забрали прямо из больницы, ждали у двери операционной, не заглушив даже мотора автомобиля. Ло Юлен, мать Беска, забрали через неделю. Никакие уговоры, что баба на сносях, не действовали. Да и кого было уговаривать? Оставив Фалька на попечении подруги, Сея пустилась в очередной раз в ссылку. На этот раз уже в качестве вольнослушателя. Помогали свидетельства о военных наградах, инвалидность, да нужная специальность медицинской сестры. «Где нет врача, там и нянечка-хирург», — проговорила Сея, задумавшись. И было непонятно, принадлежит ли афоризм ей самой или рожден тем временем и той ситуацией. Лойя умерла на руках сестры, родив Беска. И вновь, но теперь уже не 15-летней девчонкой, а 30-летней, все повидавшей женщиной, Сея проделала путь спасения. Спасенной душой на этот раз был Беска. Как удалось ей выходить грудничка в условиях послевоенных дорог, никому неведомо. Не сочла нужным говорить об этом и сама Сея. Кашель вновь начал душить ее. Рассказ давался Сее все с большим трудом, да и сам по себе подошел к концу. Рассказав все, что позволили силы, Сея потеряла всякий интерес к жизни и последние 2 дня не проронила ни слова, хотя и была в полнейшем сознании. И видно было, что не оставляет ее сложная работа мысли. Так, словно думая, расплачивалась сама с собой за часы, проведенные в пьяном бессмыслии. Курс зашевелился. Закрыл кто тетради, кто книги, а кто кожаные створки игры ОДУ. Арифмометр, откашлявшись, стопочкой сложил затрепанные и пожелтевшие тетради в чехольчик. Чехольчик застегнул и спрятал в кожаную сумку с протертыми до дыр боковинами. После этого с любовью раскрыл журнал гимнов и взмахнул дирижерской палочкой. «Великому делу и душу, и мысли!» затянули запевалы, и аудитория привычно подхватила гимн «Слава режиму». Голоса вырастали, начинали дробиться, самые звонкие достигли сводов зала, и там ломались на светлых гранях колонн. Беска пытался выделить в многоголосице тембр, который хотя бы отдаленно напомнил бы голос Лилин, но песенные переливы более напоминали ярмарочные голоса ребятишек. «А кому птичку? А кому птичку? Невеличку кому?» Беска кормил половину деревни своей способностью без труда снять с ветки любую птицу. Декаду шел лов, после чего целый ворох клеток кто-нибудь из отцов вез на рынок, где и раздавались крики ребятни. «А кому птичку? Мал свистунок, да громко поет! А кому птичку?» Последний звук замер в высоком зале. Арифмометр снял колпачок со старинного писала, отер жальца специальной тряпочкой и склонился над журналом гимнов. Торжественную запись следовало делать особым шрифтом. Аудитория, не имевшая права ни сесть, ни бежать, стояла. Поскрипывали столешницы парт, студенты едва слышно переговаривались. Арифмометр писал, прикусив кончик языка и побагровев до синевы от натуги. Тылка, который лишился возможности читать, с ненавистью смотрел на арифмометра. Мысли Беска, до этого бывшие далеко в деревне, вернулись в аудиторию. Он огляделся по сторонам, остановил взгляд на арифмометре. «Что он там в самом деле?» «Лишний крендель решил накрутить, что ли?» Прикрыв глаза, Беска ясно увидела и писала, и тонкую полоску туши, тянущуюся за жальцем. Беска аккуратно миновал пальцами корпус писала и сжал капсулу с тушью. Арифмометр тускло пискнул и ошалело уставился в журнал. На гербовой бумаге журнала гимнов расплывалось безобразное черное пятно туши. И этот ужас был сотворен им, человеком, заполнившим на своем веку не одну сотню подобных журналов от корки до корки. Человеком, не допустившим ни одной помарки за всю свою жизнь и невероятно гордившимся этим. Арифмометру не хотелось верить в то, что он видел. Он даже жалобно хрюкнул и закрыл глаза. Но, раскрыв глаза, увидел все именно так, как оно и обстояло. Черное пятно, расплывающееся в центре страницы. С криком, придерживая на лбу очки, арифмометр выскочил из аудитории, не дождавшись, как было положено, выхода студентов. «Чокнулся», — высказали предположение с галерки. Двоих послали за арифмометром, узнать, можно ли покинуть аудиторию. В дверях гонцы столкнулись с завывающим преподавателем. За ним шел ректор. С ужасом глянув в журнал гимнов, не прикасаясь к нему, ректор оглядел аудиторию, протянул «Так». и распустил студентов.